Глава 24. Длинношеие. Плезиозавр. Художественный фильм «Аммонит» заканчивается сценой посещения Мэри Эннинг Британского музея естественной истории. На стенах и в стеклянных витринах огромные скелеты ихтиозавров, плезиозавров и птерозавров. Самый привлекательный для публики музейный зал. Всем интересны морские и летающие чудища. Под экспонатами этикетки с каллиграфически выведенными научными именами доисторических ящеров и указанием авторов этих названий. Среди них сплошь светочи британского естествознания. Преподобный Уильям Конибир, плантатор Генри де Лабеш, командор Ричард Оуэн, десятый баронет и член палаты общин Филипп Грей Эгертон и ни одного упоминания той, которая разыскала все это богатство на ветреных утесах Лайм Риджес под брызгами холодной Северной Атлантики, добыла каменные блоки весом сотни фунтов, не обронив даже и косточки от самой меньшей фаланги и отчасти отпрепарировала, предоставив ученым полное право на крупное научное открытие. В глазах Эннинг, великолепно сыгранной Кейт Уинслет, даже не горечь, а разочарование миром великих мужей, каждый из которых норовил предстать ее лучшим другом, а на деле был высокомерным и тщеславным снобом. Мэри родилась на исходе XVIII века в семье краснодеревщика Ричарда Эннинга из Лайм-Риджеса и прославила этот небольшой приморский городок на весь мир. К сбору окаменелостей Мэри и ее старшего брата Джозефа еще 8 детей умерли в младенчестве, приучил отец, который искал приработок. Как это нередко случалось на скалах графства Дорсет, однажды он упал и вскоре покинул этот свет, оставив детям долги и дом, затопляемый во время зимних штормов. Научившись лишь читать и писать в школе для бедняков, Эннинг смогла освоить мощные пласты непростой литературы по геологии и анатомии, чтобы лучше знать, какие ученых интересуют ископаемые, как они выглядели, ведь чем полнее извлеченный из породы скелет, тем он ценнее, и в каких отложениях чаще встречаются. Она на равных объяснялась с профессиональным геологом Родериком Мурчисоном и другими, но лишь преподобный Уильям Бакленд из Оксфорда и основатель Королевской геологической службы Делабеш воспринимали ее как личность. Они не забывали отправлять книги и по подписке собирали средства ей на жизнь, для чего Делабеш делал рисунки на тему древней жизни, главными персонажами которых выступали существа, открытые Эннинг. Любопытную и вдумчивую исследовательницу особенно интересовали, конечно, сведения о нижнеюрских слоях возрастом 200-190 миллионов лет, обнажавшихся в окрестностях Лайм-Риджеса. После штормов из них вымывалось немало раковин и костей, а дальше требовалось облазить все соседние утесы, чтобы найти заветный костеносный пласт. Среди особо ценных находок, которые Мэри сделала, начиная с 11-летнего возраста, сначала вместе с братом и матерью, тоже Мэри Эннинг, стоит назвать вампиропода с чернильным мешком, полные или почти полные скелеты и черепа химеры сквалараи, зубастого птерозавра диморфодона, ихтиозавра, темнодонтозавра, молодой особи плезиозавра большеголового и, конечно, длинношеева. Удивительно, но чернила головоногого моллюска настолько хорошо сохранились, что Элизабет Филпот, приятельница Мэри, нарисовала ими череп ихтиозавра. До сих пор ученые описывают новые виды по экземплярам, которые музеи и университеты получили из рук Эннинг. Сама она не дожила даже до 50. Сразил рак молочной железы. Генри де Лабеш почтил память ныне всеми уважаемой соотечественницы, установив цветной витраж. 7 деяний милосердных в нефе церкви святого архангела Михаила, близ которой ее погребли в родном городе. Почтительное отношение сэра Генри к Мэри, возможно, связано с тем, что одно время он проживал в Лайм-Риджесе, и первые наглядные уроки палеонтологии получил как раз от нее. То, что Эннинг стала знаменитостью, не преувеличение. Многих палеонтологов той поры знают только специалисты, а ей посвящают объемные исследования, художественные книги, начиная с небольшого эссе Чарльза Диккенса, и фильмы. Недавно в Лайм-Риджесе появилось бронзовое изваяние собирательницы окаменелостей, где она изображена такой же, как на единственном прижизненном портрете работы Уильяма Грея, с молотком и корзинкой для образцов в руках и постоянным спутником-псом у ног. Остатки мезозойских морских рептилий находили и до открытий Мэри Эннинг, но считали их костями рыб, крокодилов, китов или человека. Лишь с началом ее работ, когда юрские скелеты попали в Париж, к Жоржу Кювье, в Оксфорд, к Уильяму Конибиру и в Лондон, к Генри де Лабешу, ученые увидели, что это гигантские окаменевшие водные пресмыкающиеся, совсем не похожие ни на кого из нынешних животных. Известный собиратель ископаемых, имя Эннинг, как обычно, не упоминается, обнаружил непосредственно под знаменитым утесом Блэк Вен несколько окаменелостей, которые были извлечены тем же вечером и на следующее утро, чтобы отправиться на изучение, по результатам которого сделан вывод, что данный экземпляр, по-видимому, сильно отличается от всего того, что было ранее открыто в Лайме. При этом он близко напоминает по строению черепаху. Великий Кювье будет поставлен в известность, когда кости полностью вскроют, сообщала газета Bristol Mirror в январе 1824 года. Остатки странного существа около 3 метров длиной, с малюсенькой черепушкой, всего-то 10 сантиметров, и неимоверно вытянутой шеей, как у черепахи, не просто поражали, а превосходили любое воображение. Даже великий Кювье посчитал вначале, что это подделка. Нет ничего несуразнее из всего, что можно было бы ожидать из Лиясовых, нижнеюрских, раскопок. Со скепсисом отвечал он Конибиру. Сомнения парижского палеонтолога были вполне оправданы. Богатые коллекционеры соглашались отдать солидную сумму за редкий образец, и рынок окаменелостей наводнили подделки. Одним из таких перекупщиков и, по совместительству фальсификаторов, слыл весьма состоятельный коллекционер Томас Хокинс, часто наведывавшийся в Лайм-Риджес и вывезший оттуда 20 тонн образцов. Он, кстати, предложил считать плезиозавра вместе с ихтиозавром теми самыми Гедалин Танинем. Иврит в вольной церковно-славянской версии «Киты великие», которых ветхозаветный бог сотворил на пятый день из хаоса. В этом случае, по его мнению, они должны принадлежать к отдельному царству живых существ. Фронтиспис его книги «Великих морских драконов» 1840 год украшала мрачная картина работы романтического пейзажиста Джона Мартина. При тусклом свете луны плезиозавры и ихтиозавры, выпучив глаза, терзали друг друга, а на берегу зубастые диморфодоны с вампирическими крыльями выклевывали последний глаз уже поверженному и наполовину обглоданному ящеру. Сам же образец был выкуплен Ричардом Гренвиллем, склонным к мотовству герцогом Букингемским за 100 гиней, сумма довольно изрядная, и передан в Лондонское геологическое общество. Как Конибер с помощниками не старался занести плиту размером 3 на 2 метра на тесную лестницу, у них это не вышло. Пришлось на первых порах демонстрировать ценный образец в холле. Плезиозаврам, близким ящерице, это существо Делабеш и Конибер нарекли еще в 1821 году, используя весьма неполные, более ранние находки позвоночника с ребрами и костями конечностей. Авторы отметили определенное сходство в строении плавников плезиозавра и ихтиозавра и подчеркнули, что эти плавники сродни черепашьим, но не рыбьим. В целом же оба животных по строению плечевого пояса и числу позвонков действительно были близки к ящерицам, то есть к рептилиям и особенно к крокодилам. Причем плезиозавр занимает промежуточное положение между последним и ихтиозавром. Цепь существ казалась естествоиспытателям раз и навсегда заданной. Они всячески открещивались от идей Жана Батиста Ламарка, считавшего, что все живые организмы — суть эволюционное порождение друг друга от низших к высшим. Преподобный Конибер, бывший воспитанником Вестминстерской школы и колледжа Церкви Христовой в Оксфордском университете, а позднее получивший кафедру в Величественном Валлийском соборе Ландафа, иначе мир не представлял. Делабеш, менее отягощенный теологическими догмами, конечно, не мог не видеть, что окаменелости не очень вписываются в библейскую историю. Скажем, если все эти ящеры жили до грехопадения, значит, не могли хищничать. Тогда почему их капролиты переполнены остатками других животных? И чтобы примирить Божий промысел с геологическими данными, не исключал множественность актов творения и цикличность жизни. Эту идею он выразил в ироничном рисунке «Ужасные изменения», на котором лектор-ихтиозавр, указывая на человеческий череп, отмечает, что тот принадлежал какому-то животному более низкой организации. Зубы крайне невразительные, сила челюстей пустячная, и все вместе заставляет удивляться, как это создание могло добывать пищу. Именно так человек первой половины XIX века и думал, глядя на крошечный череп плезиозавра, пока из небытия не всплыл длинношеий, описанный по образцу Мэри Эннинг. Экземпляр стал эталоном для рода и всей данной группы водных рептилий, что наконец-то позволило представить это животное во всей его исключительности. С головой ящерицы он объединил зубы крокодила, шею немыслимой длины, напоминающую тело змеи, тулово и хвост, соответствующие обычным четвероногим, ребра хамелеона и ласты кита, живописал ящера преподобный Бакленд. Малость головы, вероятно, уравновешивалась необычайно длинной шеей, примерно из 40 позвонков, позволявшей ему охотиться, высматривая добычу с воздуха, и дышать, пребывая под водой. К такому заключению пришел Конибер, описывая этот скелет. Для сравнения, даже в лебединой шее позвонков скелетных элементов насчитывается всего 23, у завроподов не более 19. Древний Дорсет, один из рисунков Делабеша, созданный и проданный для поддержки мисс Эннинг, запечатлел того самого плезиозавра. Именно ему перекусывает шею ихтиозавр, еле помещающийся в море. У скелета плезиозавра часть шейных ребер действительно была смещена и перевернута. И ученый подумал, уж не место ли это смертельной раны? За что еще хватать плезиозавра, если не за хрупкую шею? Шея задала большую, как и она сама, задачу палеонтологам на 200 лет вперед. Как действительно плезиозавр управлял столь необычным органом, плавая, питаясь, удирая от хищников? Из одной книги в другую переходили изображения существ с головой, поднятой до самых небес, где они ухватывали пролетающих птеродактилей. Даже именитый палеонтолог Эдвард Коп не разобрался, где у эласмозавра, самого длинношеего, 7 метров все-таки, даже среди плезиозавров существа, шейные позвонки и где хвостовые. Он никак не предполагал, что шея могла быть столь длинной. Незачем и неудобно. Хотя большинство палеонтологов сразу поняли, с какой стороны у плезиозавров находилась голова, кто-то предпочел не обсуждать, зачем им вообще столь масштабная шея, что выросла, то выросла. А кто-то посчитал, что это всего лишь наследие предков. Палеонтологическая летопись показывает, что это не так. Конечно, не обошлось без привлечения идеи полового отбора. Чем длиннее, тем привлекательнее. У народа Падаунг в Юго-Восточной Азии и вправду такие представления о красоте. Поэтому девочкам искусственно удлиняют шею с помощью металлических колец. Может, самцы плезиозавров мерились у кого длиннее, высунувшись из воды по пояс и не вступая в жестокие поединки за избранницу. Но различимы ли вообще разнополые плезиозавры, если не считать беременных самок? Не забывали и версию о дыхательной трубке, которой можно пользоваться, пребывая телом в нескольких метрах от поверхности моря. Увы, трубка для этого нужна жесткая. Мягкую просто сомнет перепад давления на разной глубине. Наиболее привлекательным объяснением представлялась шея как орудие охоты. Даже если отвлечься от птеродактилей, можно ведь было, резко сгибая, выстреливать ею с высоты вниз, снизу вверх или хотя бы в бок. Такой маневр, вне сомнения, стал бы большой неожиданностью для тех, кого ящер преследовал. В этом случае шея должна быть гибкой, как у лебедя, а еще лучше, как у черепахи. Чтобы все-таки понять, зачем плезиозавру такая шея, нужно... Нет, не думать, как плезиозавр, а тщательно изучить строение шеи и соотношение позвонков в ней. И не будем забывать, что шея начинается с головы. Череп плезиозавра небольшой, немного треугольный, откуда ни посмотри, сбоку или сверху, с парой обширных верхневисочных окон и нижних вырезок, значит, в целом диапсидный. Верхнее зияние разделял высокий костный саггитальный гребень, образованный суженными теменными костями. Понятно, что приводящие челюстные мышцы, закрепленные на нем, были весьма мощными. Для придания всей конструкции большей компактности и легкости носовые кости исчезли или сильно сократились в размерах. Поэтому предчелюстные вклинились между лобными, и ноздри оказались прямо у кромки глазниц. Сами глазницы тоже были крупными, овальной формы. От наружных ноздрей хрящевые каналы, вероятно, вели во внутренние хуаны, открывавшиеся в задней части неба. Наличие вторичного неба, как у крокодилов, позволяло ящеру дышать даже с разинутым под водой ртом. Заглазничная часть черепа укоротилась, так что чешуйчатые кости сомкнулись позади теменных, а теменное отверстие сместилось вперед. Многие элементы черепа приобрели вид стержней. Нижняя часть мозговой коробки тоже была плотно упакована. Сошник представлял собой единый стержень, зажатый между верхнечелюстными костями и упиравшийся в слегка выгнутую пластину, состоявшую из жестко состыкованных небных, крыловидных и наружных крыловидных элементов. При этом череп скорее обрел, чем потерял в прочности, и, кроме нижней челюсти, стал совершенно монолитным. Зубы от 20 до 25 в верхнем и нижнем рядах сидели каждый в своей лунке, текодонтные, погрузившись туда наполовину. Выломать такой зуб было очень непросто. Эмалевое покрытие часто дополнялось тонкой продольной ребристостью. Зубы однородные, высококонические, дуговидно изогнутые назад, но разновеликие, торчали из пасти наружу и немного в бок. При смыкании челюстей нижние и верхние ряды свободно входили в межзубные промежутки друг друга, придавая лицу плезиозавра весьма устрашающий вид. Шаровидный мыщелок, расположенный под большим затылочным отверстием, через которое головной мозг переходил в спинной, формировал очень подвижный шарнир вместе с первым шейным позвонком – атлантом. Атлант по мере взросления животного нередко срастался с эпистрофеем. Прочие шейные позвонки числом от 38 до 42 у плезиозавров до 75 у эласмозаврид, в отличие от туловищных, более вытянутые, с чуть вогнутыми суставными поверхностями эллипсовидного сечения, платицельные. Они плавно увеличивались в размере от головы к туловищу, и длина шеи зависела не только от количества позвонков, но и от длины каждого из них. Невральная дуга намертво сочленялась с телом позвонка двумя ромбовидными выступами. Пара ее развитых передних сочленовных отростков, презигапофизы, плотно входила в вырезку предыдущего элемента конструкции под его задними отростками, постзигапофизы, так что весь шейный отдел превращался в ограниченно подвижную цепочку. На подходе к туловищу остистые отростки удлинялись и выпрямлялись, почти фиксируя заднюю часть шеи в постоянном положении. Серповидные ребра срастались с телами позвонков снизу в передней и средней частях шеи и с боков в задней. Они были обращены назад и почти соприкасались между собой. Вместе с остистыми отростками ребра таким образом служили трехзвенным навесным устройством для прилаживания сильной шейной мускулатуры. К ямке в центре затылочной поверхности и, вероятно, к сагитальному гребню черепа крепилась затылочная или выйная связка, которая проходила вдоль остистых отростков всего шейного отдела позвоночника до начала спинного. Эта мощная система, устроенная по типу подвесного моста, не позволяла шее обвиснуть, когда мускулы расслаблялись, тем самым экономя энергию и поддерживая голову на плаву. Строение суставных поверхностей смежных позвонков, невральных дуг и шейных ребер позволяло ящеру легко склонять шею долу. А вот задирать ее вверх, а также крутить ею не удавалось. Мешали наклоненные назад и сближенные остистые отростки и суженные суставные поверхности. Этот орган больше уподобился крановой стреле жирафа, чем гибкой шее лебедя. Оцифровка скелетов с последующим трехмерным компьютерным моделированием пределов перемещения этой части тела подтверждает выводы сравнительно анатомического анализа, хотя и допускает большую подвижность этого органа в боковых направлениях. И не будем забывать, что плезиозавров за 140 миллионов лет их эволюционной жизни с конца Триасового и до окончания мелового периода существовало совсем немало, и, конечно, они несколько различались между собой, в том числе в возможности ворочать шеей. В отличие от шеи, туловище вряд ли было гибким. Его прочную основу создавали 25 позвонков с сильно удлиненными поперечными отростками. К их телам пристыковывались выгнутые ребра. Снизу, между поясами конечностей, в 5 продольных и 9 поперечных рядов, плотно, будто сплетенные между собой, лежали массивные гастралии. Вместе с ребрами они превращали довольно короткое туловище в слегка уплощенную бочку. При жизни от поясов конечностей отходили связки к брюшным ребрам, придавая дополнительную жесткость всему каркасу. По бокам обеих доньев этой бочки расходились удлиненные и широкие ласты с заостренными кончиками. В профиль эта конструкция выглядела как лук, круто выгнутый позвоночник с тетивой, линия гастралей. И срабатывала точно так же. Если мускулы между остистыми отростками позвонков сокращались, концы позвоночника между поясами конечностей приподнимались и растягивали продольные сухожилия, связывавшие гастралии. Так конечности получали больше свободы для движения, а сама мускульная подвеска работала в экономном режиме. Плечевая и бедренная кости были длинными, почти одинакового размера. Уплощенные и субквадратные лучевой и локтевой элементы практически сравнялись по величине, а кости запястья образовали плотную мозаику из изометричных элементов. Сходным образом были устроены задние конечности. Локтевые и коленные суставы, так же как запястный и голеностопный, подвижность утратили, и лапы превратились в ласты, очень похожие на таковые ихтиозавров. Правда, в отличие от последних, гиперфалангия выражена была, а гипердактилия нет. На конечностях у плезиозавра оставалось по 5 пальцев с многочисленными слегка удлиненными фалангами. Для усиления конструкции плечевой и тазовой пояса удлинились, превратившись в подобие черепашьих щитов и обеспечивая площадь для крепления мощной мускулатуры конечностей. Возможно, для этих же целей служили нижние шейные и первые спинные позвонки. Ключицы, каракоиды и лопатки расширились. У более поздних видов лопатки еще и срослись вдоль развитых нижних отростков. Это явление прослеживается и в индивидуальном развитии ящеров. Лишь межключица уменьшилась или полностью исчезла. В тазовом поясе с тремя крестовыми позвонками подвздошная кость не сочленялась с лобковой. Между головками длинных костей и соответствующими суставными ямками просматривается значительный зазор. Вероятно, здесь, как у морских черепах, находился объемный хрящ, покрывавший суставные поверхности этих костей. Такая конструкция предполагает большую подвижность суставов. Сначала предполагалось, что плезиозавры, лежа на поверхности воды, гребли плавниками в стиле баттерфляй. Однако крепление ближних к телу костей конечностей, имевших шаровидные суставные головки, предполагает их вращательное движение. Они выписывали знак бесконечности. Хотя хрящевые ткани не сохранились, оценить возможности мускулатуры ящера в определенных пределах можно. Площадь крепления мышц плечевого пояса с учетом расширения костей увеличилась, позволив нарастить массу плечевой мускулатуры, особенно вытягивающей ключично-дельтовидная мышца и втягивающей клювовидно-плечевая и широчайшая мышцы спины. В таком случае, может, и одних передних конечностей было достаточно для путешествия по морям? Ведь насекомые, изначально четырехкрылые, в большинстве перешли на экономный двукрылый полет. Дневные бабочки обрели две единые плоскости. Жуки работают только задними крыльями. А за двукрылых говорит само название. Представить, что плезиозавр взмахивал только передней парой ластов, совсем несложно. Задняя в этом случае обеспечивала бы устойчивость и маневренность. Однако эти ящеры далеко не насекомые. Площадь и форма передних и задних ласт различаются мало. Каждый из них представлял собой жесткое подводное крыло, создававшее подъемную силу. Моделирование движения плезиозавра на плавниковом роботе доказало, что и коэффициент полезного действия при движении вперед, и суммарная тяга возрастают, если в качестве движителя задействовать все четыре ласта. Чуть более широкие передние плоскости генерируют 60% подъемной силы, а задние – 40%. При этом они более экономно используют вихревые потоки, образующиеся за первой парой. В зависимости от темпа и дальности перемещения, плезиозавр мог подлаживать фазы взмахов обеих пар. К таким же выводам пришли и палеонтологи, исследуя виртуальную модель плывущей рептилии на основе оцифрованного скелета и отпечатков кожного покрова ластов. Особо недоверчивые изучали движение ящера, продев руки сквозь пластиковые ласты, скроенные по образцу и подобию плезиозавровых, и забравшись вдвоем в бассейн. Тандем изображал передние и задние конечности одного животного. Каждый ласт совершал преимущественно вертикальные взмахи, но под углом к направлению движения, разворачивая свою плоскость из горизонтального положения в почти вертикальное по достижении верхней и нижней точек смещения. Кстати, и на всех относительно полных скелетах передние конечности обращены слегка назад, но никогда не развернуты к телу под прямым углом. Ящер плавал в стиле «подводный полет», как пингвин или морская черепаха. Хвост, хотя и насчитывал 28 мелких позвонков и даже более, выглядел куцым. Он служил рулем поворота, а не движителем. Имелась ли на хвосте лопасть, хотя бы небольшая, тоже давно обсуждается. Ее небольшая ромбовидная тень, углистая пленка, проступала вокруг единственного скелета, принадлежавшего раннеюрскому селезавру, из Хольцмадена. Современник селезавра, йоркширский ромалеозавр, относившийся, правда, к отдельной, предположительно более архаичной группе плезиозавров с удлиненным черепом и не слишком выдающейся шеей, отличался сжатыми с боков хвостовыми позвонками. Этому участку предшествовала пара сближенных элементов, которые могли отделять жесткую часть позвоночника от подвижной, куда входило не более десятка костей. Такое строение задней части предполагает наличие маленькой окаймляющей вертикальной кожной складки. Была ли подобная лопасть у большинства ящеров, пока неизвестно. Но если ее дорисовать, существо приобретает более законченный облик. На первый взгляд кажется, что тело плезиозавра с относительно тонкой шеей, резко переходящей в широкое туловище, должно испытывать сильное лобовое сопротивление. Но нужно помнить о мягких тканях, объемной мускулатуре переднего пояса и, вероятно, эластичной коже, придававших телу обтекаемость. С тыла огромная хвостово-бедренная мышца, игравшая важную роль в работе задних конечностей, тоже сглаживала контур тела. Неудивительно, что виртуальные гидродинамические модели ящеров с шеями разной длины и толщины, условные ромалеозавр, плезиозавр и эласмозавр, не выявили непреодолимых физических преград для этих пловцов. Даже если бы плезиозавр, вытянув шею струной, разогнался до немыслимой скорости 36 км в час, лобовое сопротивление практически не возросло бы вне зависимости от длины шеи. При прочих равных его короткошеей версии преодолевать сопротивление водной толщи было, конечно, легче. И нетрудно догадаться, что, двигаясь вперед, длинную шею лучше не изгибать. Предполагается, что скорость перемещения плезиозавра достигала 7-10 км в час. Совсем немало для водного существа. А ласты, скроенные по модели подводного крыла с большим удлинением, вместе со стреловидной головой и постепенно расширяющейся шеей таранного типа, позволяли долго и экономно курсировать по морям. Не будем забывать, что любой организм оптимален для конкретных условий жизни. А это значит, что, приобретая в чем-то одном, он теряет в другом. Нельзя оптимизировать все и сразу. даже все, но не сразу приобрести невозможно. И немысленно длинношеи эласмозавриды и короткошеи поликотилиды дожили до почтенного позднемелового возраста и умерли в один день на исходе мезозойской эры, около 66 миллионов лет назад. Раньше всех исчезли формы, подобные плезиозавру. Если же сравнивать мощность, затрачиваемую на преодоление лобового сопротивления, то у мелких плезиозавров она меньше, чем у крупных. Однако точно такой же разброс по этому показателю наблюдается у современных китообразных, от дельфинов до усатых китов. И все они очень даже живы. Держаться в погруженном состоянии ящерам мог бы помочь балласт. Камни в среднем в 2,6 раза плотнее воды, а тела этих существ с воздухом в объемных легких и длинной трахее несколько менее плотные. Плезиозавры, особенно эласмозавры, действительно заглатывали гальку до 13 килограммов общим весом или до 2500 штук. Такие гастролиты, от греческого «брюхо» и «камень», теперь находят вместе с их скелетами, и столько, сколько плезиозавры, подобного каменного груза больше не набирал никто из всех морских животных. Судя по составу гастролитов, ящеры совершали особые рейды для их сбора за 300-600 километров от места кормежки. Камни обычно окатаны и нередко отполированы, будто в шаровой камнедробилке побывали. Правда, в основном они встречались в желудках очень крупных ящеров, для которых, скажем, 20 килограммов балласта составляли менее 1% общей массы. Цифра ничтожная. Однако эта малость могла придать телу остойчивость при погружении или всплытии. Массу этих длинношеих существ даже без учета балласта, методом суперэллипсов, посчитать сложнее, чем массу ихтиозавров. Вес относительно компактного, с не особенно выступающей шеей ромалиозавра, длиной 3,3 метра, оценивается в полтонны, а трехметрового плезиозавра менее 200 килограммов. Эласмозавры, вероятно, весили под тонну. В конце концов, пища в Юрском и Меловом океанах была обильная и разная, от всевозможных головоногих моллюсков и ракообразных до рыбы на любой вкус. Ящер, с учетом анатомических ограничений, мог использовать шею как удилище, держась у поверхности, опускать ее под воду и выхватывать добычу из водной толщи или с илистого дна и заглатывать ее целиком. Это, например, могли быть весьма распространенные в мезозойских морях и образующие большие скопления двустворки или правильные морские ежи. Более всего челюсти плезиозавра напоминали капкан или дночерпатель. Так они, вероятно, и использовались. Зубная система, хотя и выглядела грозной, не годилась ни для пробивания добычи, ни для процеживания воды. Наиболее достоверные остатки пищи обнаружены у длинношеих плезиозавров, конкретно раннемеловых эласмозаврид. У одной особи последняя трапеза на 90% состояла из донных двустворок и улиток. Присутствовали также несколько члеников морских лилий и белемнитовых ростров. Последнее проще было случайно зацепить на дне, чем поймать вместе с живыми белемнитами. другой ящер успел проглотить несколько ракообразных и рыбок. Плеозавры питались более разнообразно. Тут вам и рыба, чешуя, и головоногие, челюсти. А поликотилиды охотились на аммонитов, чьи хитиновые челюсти долго не могли переварить. Один из таких небольших ящеров даже атаковал нырнувшую зубастую птицу Гесперорниса. От длины шеи напрямую зависело, насколько далеко плезиозавр мог передвинуть голову, не сходя с места. Плезиозавры, не столь полагавшиеся на шею, превратились в мегацефалозавров, одних из самых большеголовых. Длина черепа до 2,5 метра существ. Эти свирепые ящеры с мощными коническими зубами стали крупнейшими хищниками юрских морей. Часть настоящих плезиозавров в то же время от времени развивалась в направлении относительно короткошеих и длиннорылых созданий. Такими, например, получились меловые отщепенцы, поликотилиды, с менее выдававшейся шеей, но удлиненным черепом. Появлению плезиозавров на исходе триасового периода, около 205 миллионов лет назад, предшествовало несколько эволюционных поколений триасовых завроптеригий или плавниковых ящеров. Первыми из них, вероятно, были мелководные, но ходячие короткомордые и толстошеие лакодонты. Далее появились завросфаргиды, все еще покрытые остеодермами, словно плакодонты. Пахиоплеврозавры, похожие на маленьких плезиозавриков с лапками. Подросшие нотозавры и пистозавры, у которых расширились кости конечностей и начали формироваться плечевой и тазовый щиты. В этой череде лапы сухопутных животных все больше уподоблялись ластам. В них исчезали лишние суставы. Удлинялась шея, увеличивались размеры и обтекаемость тела в целом, повышались темпы обмена веществ и, как следствие, ускорялось формирование костной ткани. Нотозавры еще росли с остановками, зафиксированными в отложениях пластинчатой костной ткани. Эта эволюционная линия в общих чертах предвосхитила историю китов, начавшуюся с полуводных растительноядных предков. Таким далеким предшественником завроптеригий мог быть раннетриасовый атоподентат из Южного Китая. Длина позднетриасового ретикозавра, одного из древнейших плезиозавров, достигала всего 2,4 метра. Темпы эволюционных преобразований завроптеригий, особенно их черепа и шейного отдела, в триасовом периоде были самыми высокими. Менее чем за 10 миллионов лет длина шеи в линии пахиплеврозавров, плезиозавров, сравнялась с таковой туловища и в основном за счет увеличения числа позвонков. По скорости изменений остального скелета и всего, что с ним связано, они уступали лишь архозавроморфам, стремительно развивавшимся в направлении динозавров, птерозавров и крокодилов. Одновременно образ жизни становился все более независимым от суши. Пахиплеврозавры и нотозавры еще держались кромки берега, то и дело выбираясь туда, чтобы отдышаться. Пистозавры уже освоили открытый океан, хотя плавали, полагаясь не только на лапы, но и на хвост, словно рыбоящеры. Плезиозавры же окончательно почувствовали себя в бескрайней стихии как рыба в воде, хотя жабры и не отпустили. Переход с суши на море отразился и в изменениях внутренних органов, например, костных каналов лабиринта внутреннего уха. Размер и пространственная структура полукружных каналов напрямую зависят от образа жизни позвоночных. Если у древних прибрежных завроптеригий этот орган равновесия с тонкими удлиненными полукружьями и их общей ножкой не отличался от такового у наземных рептилий, то у плезиозавров он приобрел вздутую и как бы уплотненную форму. Такая его перестройка понадобилась для свободного перемещения в трехмерной среде. Очень похожий лабиринт сформировался у морских черепах, тоже летающих под водой, словно плезиозавры. Водная среда, как всегда, потребовала изменений во всем, что связано с репродукцией. Эти ящеры тоже рожали живых детенышей, но вынашивали единовременно не более одного крупного плода. 1,5 метра размером, при длине матери 4,7 метра. Зародыш, судя по особенностям костной ткани, развивался не по дням, а по часам. Можно предположить, что, как и у других животных, в том числе людей, которые рожают больших и немногочисленных детенышей, у некоторых плезиозавров возникла забота о потомстве и общественное поведение. Пока, правда, так можно сказать лишь о весьма продвинутых поликотилидах. Впрочем, с учетом находок многодетных пахиплеврозавров и нотозавров с зародышами, нельзя исключить, что все плезиозавры с самого своего появления были живородящими. Далее нужно было почувствовать себя своим в открытом море. Важной особенностью длинношеих была пара передних небных отверстий в дополнение к задним хуанам, открывавшихся в ростральную полость черепа. Там могли находиться солевые железы, необходимые позвоночным, постоянно заглатывающим вместе с пищей морскую воду, для понижения внутреннего давления путем выведения избытка ионов натрия и хлора. Еще одной, пока необъясненной чертой черепа являлись многочисленные продольные желобки, покрывавшие широкую предчелюстную кость. Они могли вмещать чудесную сеть. Тонкие капилляры, в которых скорость кровотока сильно падает, благодаря чему газ диффундирует в окружающую жировую ткань, что предотвращает попадание азотных пузырьков в сосуды мозга. Так это работает, например, у кашалотов. Иметь чудесную сеть было бы полезно и плезиозаврам, ведь далеко не все эволюционные достижения сулят исключительно преимущества. Скажем, пахиплеврозавры и нотозавры совсем не страдали от некрозов костной ткани, которые начали одолевать плезиозавров, отважившихся на глубокое погружение. Предполагается, что температура тела плезиозавров поддерживалась на постоянном уровне 35-39 градусов Цельсия, что позволяло им освоить и полярные кормовые угодья. Однако, в отличие от ихтиозавров, длинношеие ящеры не расстались с крупными красными кровяными тельцами. Судя по сечению пронизывавших костную ткань сосудистых каналов, по которым переносились эритроциты, объем такой клетки достигал 400 000 микрометров квадратных. Этот параметр рассчитывается по диаметру самих каналов и размерам эритроцитов у разных современных рептилий. Более того, объем этих клеток возрастал в линии от пахи плеврозавров около 200 микрометров кубических к пистозаврам до 400 микрометров кубических и далее. Для сравнения, киты, ластоногие и пингвины тоже превосходят наземных млекопитающих и птиц в индивидуальном объеме красных кровяных телец. Как следствие, костная ткань плезиозавров приобрела строение, свойственное только этим позвоночным. Ее даже называют плезиозавровой радиальной волокнисто-пластинчатой. Первичные гаверсовые каналы в ней равномерно расходятся от центра кости к поверхности. Полости крупных, в среднем 20 микрометров в диаметре остеоцитов, исключительно плотно упакованы, компактнее, чем в костях любых других четвероногих. По сути, эти пустоты составляют основной объем костной ткани. По окружности каналы отчасти заполнены параллельно волокнистыми слоями с уплощенными лакунами от остеоцитов. На этот первичный каркас накладываются обильные следы преобразования костной ткани. Это была очень динамичная система. Из такой ткани состояли длинные кости конечностей, позвонки, ребра и гастралии, то есть основная масса скелета. Кости поясов конечностей также были обильно пронизаны каналами. Все это признаки быстро обновляемой скелетной ткани, как у птиц, и свидетельство возросшего темпа обмена веществ. Тяжелый пахиастоз, без которого не обходились водные тетраподы, развивался только в ребрах некоторых плезиозавров, предпочитавших держаться на мелководье. Задача кровоснабжения мозга через длиннющую шею всегда выходила на первый план. Поэтому еще одним ноу-хау плезиозавров стали особые парные каналы, вертикально пронизывающие тело каждого шейного позвонка. Поскольку эти каналы открывались сверху и снизу, в них могли проходить дополнительные сосуды, соединявшие спинномозговую артерию с позвоночной. Подобная система есть в шейном отделе у серого лазающего полоза. Она поддерживает нормальный кровоток при вертикальных перемещениях, когда змея подвергается гравитационному стрессу. С такими проблемами еще в большей степени должны были сталкиваться плезиозавры при погружении даже на несколько десятков метров. В отличие от большинства ихтиозавров, им, видимо, приходилось чаще уходить на дно. Разветвленная артериальная система в этом случае обеспечивала бы бесперебойное снабжение сосудов мозга и мышечных капилляров кислородом, а попутно и промывала бы тела позвонков, предотвращая некроз. Действительно, последствия баротравм у плезиозавров наблюдаются, но только не в позвонках. Возможно, что травмироваться приходилось не по своей воле. За пищей можно погружаться неспешно, а вот удирать, чтобы тобою не замкнули пищевую цепочку, приходилось споро. В юрских морях и вплоть примерно до середины мелового периода за добычу соперничали сами плезиозавры, а также наиболее крупные ихтиозавры, например, темнодонтозавр и таллатозухий, дакозавр. В позднемеловую эпоху распространились две группы особенно грозных хищников – неоселяхии и мозазавры. Следы именно их зубов чаще всего встречаются на костях плезиозавров. акулы оставляли рубленые раны и надпилы. Морские ящерицы пробивали их словно круглым долотом. Живую добычу обычно кусали и неоднократно заласты, причем норовили впиться в самый узкий плечевой отдел, мертвые тела за брюшную часть. В этом случае царапины оставались на ребрах. Залеченные раны указывают на относительно счастливую судьбу их обладателей. Но если кости находятся среди содержимого желудка какого-нибудь чешуйчатого ящера, то кроме весьма запоздалой эпитафии писать уже нечего. Избегая опасной конкуренции, разные меловые плезиозавры спасались в пресных водоемах, богатых жирными целакантами и скатами, но там их поджидали всевозможные крокодилы и огромные спинозавры. Летним днем 1933 года Джордж Спайсер и его жена, следуя вдоль живописного озера Лох-Несс, неожиданно увидели перед собой ближайшее воплощение дракона или доисторического животного, пересекавшее дорогу примерно в 50 ярдах впереди и, кажется, тащившее овечку или иную зверушку. Оно, похоже, имело длинную шею, которая моталась вверх и вниз, будто на русских горках, а тело было довольно большим, с крутой спиной. Пресноводный плезиозавр? Здесь должен стоять подмигивающий смайлик. И вот почему. Гигантские морские змеи были известны еще античным авторам и читателям. Два таких чудовища, как известно, растерзали Лаокоона с сыновьями. Однако лишь с середины позапрошлого века, когда популярные книги и страницы газет наводнили плезиозавры, герои городского фольклора обрели длинношеий облик с горбом и ластами.